Глава 11. Рада. «Рада», — выдыхает мое имя, грубо сжимая волосы, но так нежно целует за ухом. И этот контраст напрочь отключает разум. «Скажи «да», — дергает волосы, вынуждая обнажить шею для его поцелуя. Лихорадочно дышу, пытаясь держать себя в руках, но это сложно. Контроль ускользает с каждым его горячим вздохом и прикосновением. Что может быть проще сказать «да» и отпустить себя? Мне вообще не обязательно говорить это «да». Глеб возьмет все, что хочет. Сил на сопротивление вообще нет. Теряю равновесие, хватаясь за его плечи, неконтролируемо впиваясь в них ногтями, когда мужчина прикусывает кожу на моей шее. «Рада!» — рычит, обхватывая ладонью мою шею. Нет, не душит, просто фиксирует, вынуждая смотреть его глаза цвета ртути. Очень опасные сейчас глаза. «Скажи мне «да»!» — требует. «Да!» — выдыхаю в его губы, сдаваясь. Мужчина на секунду замирает, сглатывает, потом срывается. Задыхаюсь от его напористого, жесткого поцелуя, продолжая царапать его плечи. Глотаю кислород, когда мужчина отрывается от моих губ, хватает толстовку и снимает ее с меня. И вот я уже бесстыдно льну к нему голой грудью. Чувствую, как наливаются и твердеют соски, потираясь об его грудь. Несмотря на то, что мне 20 лет, секса в моей жизни не было. Нет, у меня были парни, с последним мы заходили слишком далеко. Он ласкал меня и очень хотел. Дело во мне. В самый ответственный момент я трусливо съехала, обламывая его. Поэтому мы и расстались. Сева назвал меня ебанутой. Может, так и есть? Но сейчас я не могу остановить этого хищника. Силы воли нет. Может, именно сейчас мне так очень нужно. В момент, когда я одна, в полной растерянности, во всем этом хаосе, мне нужна иллюзия близости и любви. Мне нужна разрядка, иначе сойду с ума. Его горячие губы снова терзают мою шею, всасывая кожу. Его наглые, сильные руки трогают мое тело, подбираясь к груди, сжимают ее, ласкают. Никогда не ощущала такого напора от мужчины, такой страсти, голода, когда нет ни секунды, чтобы проанализировать происходящее, когда страшно, но остановиться невозможно. Может, поэтому я до сих пор и девственница. Никто не хотел меня так, как этот мужчина. Внутри все сжимается, с губ слетает хриплый стон, когда его пальцы перекатывают соски, играя с ними, сжимая до сладкой боли. Глеб наклоняется, ловит губами твердые соски, которым мало его пальцев. Они ноют сладкой болью, требуя больше. Кусаю до боли свои губы, когда мужчина прикусывает сосок. И тоже хрипло стонет мне в грудь, словно ждал этого момента всю жизнь. Всхлипываю, когда Глеб сползает к моим ногам, целует живот и поддевает резинку штанов. Сжимаю ноги от того, что он резко дергает мои штаны вместе с трусиками. закатываю глаза и ударяюсь затылком о стену, когда его горячие губы оставляют поцелуй на моем лобке. Глеб поднимается на ноги, распахиваю глаза, но не успеваю даже пикнуть, как мужчина хватает меня за талию и резко разворачивает лицом к стене. «Руки на стену!» — командует. Даже не смею спорить. Опуская руки на стену, глотая воздух, внизу живота все сжимается и сладко тянет возбуждением. Чувствую его горячее дыхание на затылке, его руки на бедрах, его голую грудь, прижимающуюся к моей спине. Каждой клеточкой тела чувствую Глеба, словно мы срослись в единый организм. «Какая красивая, строптивая девочка!» — шепчут его губы, а наглые руки оттягивают мои бедра, вынуждая прогнуться. «Такая сладкая, такая...» — не договаривает. Снова сжимаюсь, когда его пальцы оказываются между моих ног, прикасаясь к складкам. «Расслабься», — шепчет мне на ухо. «Это сейчас мое тело, Рада. Ты сказала, да?» Проникает пальцами между нижних губ. Всхлипываю, поскольку понимаю, что мокрая, и Глеб это чувствует. И правда, кажется, что мое тело сейчас принадлежит ему. Он им управляет, а не я. Выдыхаю со стоном, прижимаясь щекой к стене, когда его пальцы начинают выписывать круги на моем клиторе. «Ой, мамочки! Это так хорошо и невыносимо, что трясутся ноги!» «Такая чувствительная девочка!» — шепчет мне на ухо, прикусывая мочку. Его пальцы продолжают творить что-то невероятное, вырывая из меня стоны, вынуждая царапать стену. Другой рукой мужчина стискивает мою грудь, покручивая соски. «Детка, ты даже не представляешь, что я с тобой хочу сделать», — рычит мне в ухо, вызывая волны мурашек. Паникую, когда сразу два его пальца скользят внутрь меня, растягивая, сжимаюсь, тело начинает биться в истерике, и мужчина замирает. «Детка», — крепко шепчет мне в ухо, — «ты», — сглатывает, — «девственница?» «Да», — выдыхаю, пытаясь справиться с дрожью. Пауза. Тишину разрывает только наше общее частое дыхание. «Твою мать! Рада!» С какой-то злостью хрипит он, словно моя девственность — какой-то дефект. Мужчина вынимает из меня пальцы, хватает за талию и разворачивает к себе лицом. Смотрит в глаза, будто ищет там опровержение моих слов. Прикасается влажными пальцами к моим губам, размазывая по ним мое возбуждение. «Как так вышло, детка?» Прикрываю глаза. «Что я должна сказать? Извиниться за то, что разочаровала и не оказалась шлюхой? У меня тело сводит от возбуждения. Меня трясет. Я не в себе. Чувствую себя униженной под его пристальным взглядом, со спущенными штанами и, собственно, влагой на губах. «Отпусти!» — начинаю вырываться. «Тссс!» — сжимает пальцы в мои губы, а потом снова набрасывается и слизывает всю влагу с моих губ. Это так порочно и грязно, что я снова задыхаюсь от очередной волны возбуждения, по инерции продолжая вырываться. «Угомонись!» — рычит, обхватывая мою шею и опять накрывает пульсирующую плоть. «Смотри мне в глаза, детка! Я хочу сожрать твой оргазм!» И я смотрю, захлебываясь в темных глазах, закатывая свои, когда его наглые пальцы безжалостно растирают клитор, окуная меня в бездну наслаждения. Он словно знает мое тело лучше меня, нажимает и растирает именно в нужной точке, от стимуляции которой меня трясет и кидает в жар. Не отпускает до тех пор, пока меня не уносит, сбивая с ног мощным, острым, почти болезненным наслаждением, и я уже даже не стону, мычу, кусая губы, а Глеб снова в них впивается, забирая мой кислород себе. Чувствую, как его пальцы останавливаются, аккуратно поглаживая мою плоть, заставляя содрогаться от чувствительности. Утыкаюсь в его шею, дыша запахом мужчины, пытаясь прийти в себя. Какое-то время Глеб поглаживает меня по волосам, глубоко дыша. А я ощущаю, как его самого трясет, как напряжено его тело, как барабанит сердце. Он отстраняет меня от себя, убеждается, что я стою на ногах, и отпускает, отходя назад, снова облокачиваясь на стену. А я, словно пьяная, все плывет. Тело ватное, ничего не соображаю, пытаясь собрать себя. А теперь быстро беги в спальню и там ложись спать, — крепит он мне. А бегом, я сказал, — угрожающе рычит. И чтобы до утра на глаза мне не попадалось, иначе, — стискивает челюсть, не договаривая, злой, как дьявол. Неуклюже натягиваю трусики и штаны, замечая, как Глеб прикрывает глаза. Хватаю кофту и бегу в его спальню, закрывая за собой дверь. Надеваю кофту и падаю на кровать, зажмуриваясь. Все по-прежнему плывет, голова кругом. Что это было вообще? Я... определенно дура и дико обидно, что меня вот так прогнали после того, как подарили наслаждение. И одновременно я рада, что Глеб побрезговал моей невинностью. Я бы не смогла его остановить и до конца жизни жалела бы, что отдала этому холодному человеку свою девственность. Хочется кричать, громко посылая этого мерзавца к черту, развел меня на секс и пренебрег. Противно от себя и ситуации в целом.